Глава 33. Денис. «Что бы ты без меня делал? Зеркало заколдовали и пропитали ядом, совсем как те огоньки, которые меня едва не погубили. Если ты произнесешь вслух заклинание, то зеркало навсегда тебя поглотит. Поверь мне, есть такие проклятия, которые обернуть вспять уже не получится». Слегка оглушенный, я обернулся и взглянул на шею. Знакомые черные волосы взметнул ветер и отбросил за спину уже побелевшими. Темные глаза стали раскосыми и голубыми. Передо мной стояла прекрасная копия своего дяди. «Принцесса Шенли! Принцесса Шенли!» Зазвучало со всех сторон, и подданные синхронно отделились от колонн, падая на колени. «Всегда так. Вы бы лучше поменьше кланялись и повнимательнее присматривались к своему повелителю. Очень может статься, что он не настоящий. Взять самозванца!» Стража переводила взгляд с племянницы императора на самого императора. Я поправил свою нелепую одежду, снятую с Минджа, и почувствовал, как невидимая Мэй занимает свое законное место на моем плече. Было не совсем понятно, что происходит, но я догадался, что кто-то другой прикинулся правителем Империи Ветра. Мне показалось, что за троном императора шевельнулась незнакомая тень, сначала прямая и длинная, а потом наклоненная и вытянутая. Тень скользнула в бок, и я потерял ее из виду. С каждой секундой мне все больше казалось, что силуэт существовал лишь в моем воображении. «Подданные императора!» Своды дворца подхватили командный тон девушки. «Ни у кого больше нет таких белых волос и голубых глаз, кроме лиц королевских кровей. Однако представители императорской династии могут менять свой облик, как захотят, в то время как обычным оборотням нужен какой-то образец или пример, чужая личина, которую можно скопировать. Пускай ваш правитель превратится в кого-то еще, только чур не в кого-то из стражи и не вседовласую женщину. Я потом объясню». Одними губами прошептала мне девушка. Псевдоправитель растерялся и странно дернулся. Пальцы его рук скрючились и потянулись к бесконечным слоям ткани царских одежд в надежде схватиться за что-то спасительное. Стража среагировала моментально и бросилась к креслу, которое занимал чужак. Квази-императора, по телу которого шла неприятная дряблая рябь, поймали, заломив руки за спиной. Морок почти сошел, и посреди зала застыла женщина с пронзительным властным взглядом. Ее оттаскивали к выходу, когда она прокричала. «А где же твои помощнички, принцесса? Тот дракон, что спас твою никчемную жизнь, и мямля-монах. Я видела их в зеркале истины». «Мы здесь!» Знакомый бодрый голос раздался из-за ворот. С таким голосом только пускаться в дальнее путешествие, преследуя туманные цели, навязанные людьми поумнее, которые никуда не отправятся и будут сидеть дома. Я сразу узнал владельца и покрепче вцепился в простую рубаху, которая принадлежала обладателю этого голоса. «Неужели ты, Минж, спустишь наглецу его попытку убить тебя и скинуть со скалы? Твоя семья вычеркнула тебя из семейного древа по вине этого чужака!» Женщина, в которую превратился император, залилась истеричным смехом, доводя и без того напряженную обстановку до белого коления. Ее лицо показалось мне смутно знакомым. «Ты! Ты едва меня не убил, обокрал и раздел! Из-за тебя меня выгнали из дома!» Во взгляде бывшего главного героя книги горела ненависть, презрение и еще какое-то скомканное и подавляемое чувство, оттенок которого я никак не мог выхватить и определить. Я почувствовал, как к словам непрошенной гостьи примешивается воля книги, наделяя слетающие с губ фразы магией. Околдованный словами, Минж схватился за голову, борясь с переполняющими его эмоциями, а еще, очевидно, головной болью. На какой-то момент мне показалось, что он сейчас расколется на две части от разрывающих его противоречий. «Минж, прости меня за все!» — выкрикнул я и обратил к нему свой взгляд. В арку просунулась голова красного дракона, которого я спас на площади. Зверь наклонился к протагонисту романа, и мне показалось, что он пытается пробиться к мыслям своего друга. Невысокая фигурка Минджа ткнула в меня рукой, и из пальцев вырвался сноп пламени, которое превращало песок в стекло на далеких берегах морей. Вот только не быть мне стеклянным гротом. Не суждено стать кучкой пепла на холодном мраморном полу дворца императора. Я выкинул из своего сознания Мэй, чтобы она не испытывала мою боль, и попытался столкнуть ее со своего плеча. В который раз она не послушалась меня и бесстрашно ринулась вперед, навстречу огню, уязвимая и хрупкая. Подвывающий хохот женщины затихал, заканчивая свой путь в конце колонн длинной галереи дворца. Мэй встала на пути у драконьего огня, рыжая и пылающая. Минж в ужасе опустил свою руку, когда понял, что натворил. Уверен, что он и мне не желал такого зла. Языки пламени скрыли из виду кицуне, выжигая ее из этой вселенной навсегда. Кто-то закричал «нет», кто-то другой, еще не раздавленный горем одиночества. Это был тот же человек, который сидел вместо меня на злосчастном суде перед ссылкой ветра Востока. Чьи-то руки схватили меня, кто-то повалил меня на землю с разбега, кажется, помешав броситься в огненный вихрь следом за лисой. Принцесса Шенли держала мои руки и повторяла: «Его заколдовали! Его заколдовали!» Внезапно я узнал женщину, которую уводила стража. Ее лицо раньше смотрело на меня из телевизионных программ и с обложек журналов. Легендарная изобретательница преобразователя частиц Рита Домбровская, скрученная не самой бдительной на свете охраной, уходила прочь с самым торжествующим выражением на лице. «Почему она здесь? Неужели из-за меня? Или ветра Востока создали ее сами, в наказание за то, что я сумел избежать встречи со всеми злодеями? Ужасная, отвратительная книга! Я остался один. Я снова один». Спина ощутила холодный мрамор, прокрадывающийся сквозь складки ткани. «Наверное, я схожу с ума, и мне мерещится то, чего нет». Калейдоскоп из разрозненных образов, отпечатавшихся в моем мозгу. Огонь утих, оставив посреди дворца выжженную в полу дыру. Шенли больше не смогла меня удерживать, и я бросился вперед, надеясь найти хоть какие-то остатки Мэй, которые смогу похоронить. «Ее больше нет, Денис! Ее больше нет!» И снова руки племянницы императора тянули меня назад. Но я знал, что хочу увидеть все своими глазами. Кажется, я пополз по полу, потому что не могу вспомнить, чтобы я вставал на ноги. Я согнулся над отверстием в мраморных плитах и увидел лишь пустоту. «А вот и сюрприз!» Мэй выпрыгнула навстречу мне и повернулась спиной. «У меня теперь 9 хвостов, совсем как в легендах. Я бессмертна!» Это была одновременно знакомая мне лиса и совсем другая. Золотисто-рыжая шерсть сменилась серебристым цветом, украденным у лунного сияния. Кто-то в углу с облегчением заныл. «Его я прощу, но когда-нибудь потом. А вот ту женщину, будь она хоть самой Маргаритой Домбровской, я не прощу никогда. Видит Бог, она твердо знала, что делала, и вредила сознательно».